Царь и русский народ молятся за нас и надеются. Постараемся, товарищи, да поможет нам Господь Бог. Командующий армией генерал от кавалерии барон Каульбарс. Куропаткинский штаб и на сей раз не принял во внимание европейскую выучку маршала Ивао Оямы. В свое время он, японский военный наблюдатель при королевской прусской армии, был свидетелем торжества полководческого искусства германского полководца Мольтке-старшего. Окружение немецкими армиями французов под Седаном стало классикой мирового военного искусства. Ивао Ояма решил воспроизвести Седан под маньчжурской столицей, городом Мукденом. Японский главнокомандующий решил угрозой охвата левого фланга развернутого фронта русских силами новой 5-й армии заставить противника перебросить сюда свои резервы. Здесь 3-тысячной армии генерала Кавамуры противостоял только 13-тысячный тинхэченский отряд. А после этого ударом 3-й армии генерала Ноги по правому флангу русских охватить его. В случае полного успеха японского наступления армии Кавамуры и Ноги должны были соединиться в тылу противника. Маршал Ивао Ояма провел хорошо продуманную маскировку маньчжурского Седана, были распущены ложные слухи о движении опытной в осадных делах Порт-Артурской армии генерал-полковника Морисуке Ноги для осады крепости Владивосток. Такая информация быстро стала достоянием русской разведки через многочисленных платных информаторов из числа китайцев и пленных японцев. При разборах операции русско-японской войны, которая, как командирская учеба, проводились в военных округах в послевоенные мирные дни, полковнику Корнилову пришлось ознакомиться с мнением о многих мемуаристов, участников Мукденского сражения. Один из них, например, писал о демонстративном наступлении японцев против русской первой армии следующее. Так как наступление это было вполне демонстративное, в чем нетрудно было убедиться, как из того, что против второй армии, согласно полученному от самого главнокомандующего уведомлению, были сосредоточены значительные силы неприятеля, 100 тысяч человек, так и в особенности из того, что вся Порт-Артурская армия к этому времени уже успела сосредоточиться у Сяобейхе, то есть за крайним левым флангом японской армии, и, следовательно, против нашего правого фланга, то нельзя прийти к заключению, что демонстрация, предпринятая японским главнокомандующим против нашего левого фланга, блистательно ему удалась. Наш же главнокомандующий, не разгадав этого маневра, был настолько обманут японцами, что поспешил значительно ослабить свой правый, действительно угрожаемый фланг, послав все взятые оттуда войска на левый фланг. То есть, как бы по заказу противника, сделал все, что последнему было нужно для обеспечения успеха удара его на наш правый фланг, имевший для нас важное стратегическое значение, так как за ним проходил наш путь отступления. По указанию генерала Куропаткина, сводный стрелковый корпус, в состав которого входила первая стрелковая бригада, был послан на смену 8-го корпуса. Однако размытые дождями дороги, вода превратила гаоляновые поля в непроходимую грязь, не позволили перебросить полки на новый участок фронта, и волей судьбы основная часть сил сводного корпуса не смогла в течение дня тронуться с места. Свидетель последующих событий так описывал события на участке 8-го корпуса в первую же ночь после Куропаткинского приказа о передислокации корпусов 2-й маньчжурской армии. Доносившаяся к нам в штаб армии канонада была довольно вялая, мы заснули, но ночью была слышна адская пальба как из орудий, так и из ружей. Как оказалось на другой день, это происходило от того, что японцы в течение ночи произвели 7 отчаянных атак на деревню Бейтадзи и на сводный стрелковый корпус. Причем с особой энергией они атаковали деревни Джантан и Чандиопу, но всюду были отбиты с огромным уроном, причем потеряли будто бы 2 орудия и 14 пулеметов, из которых нами увезено только 7. Кроме того, в плен взято около 400 японцев. Потери и у нас были весьма большие, в особенности в офицерах. Это горячее ночное дело показывает, что предписанная диспозиция номер 7, смена 8-го корпуса сводным стрелковым в течение ночи не могла быть произведена. Чему можно было только радоваться, потому что в противном случае противнику пришлось бы иметь дело не с 2 корпусами, хорошо знакомыми со своими позициями, а только с 1 стрелковым корпусом, развернутым на участках 2 корпусов и не успевшим еще ознакомиться со своими новыми позициями. Подполковник Лавр Корнилов принял в отражении тех массированных и отчаянных атак японской пехоты самое деятельное участие. Ему пришлось в ту ночь с резервными батальонами стрелков своей бригады приходить на помощь там, где японцы были уже готовы прорвать позицию противника. Командующий 2-й маньчжурской армией генерал Каульбарс отметит, что только ввод в бой резервов сводного стрелкового корпуса позволил сбить атакующий пыл японцев у деревень Джантан и Чандиопу. После успешного ночного боя русский фронт опять тронулся, но не вперед, а назад. 1-я и 2-я стрелковые бригады сводного корпуса утром следующего дня были вынуждены оставить свои далеко выдвинутые вперед позиции. Они отошли на линии деревень Гудзянцы и Джоу-Гуаньпу. Но поскольку 8-й корпус был связан идущим боем, то он не успел выполнить приказ главнокомандующего Куропаткина и остался на прежней позиции. В итоге 1-я и 2-я стрелковые бригады оказались у него в тылу, как бы во второй линии, сумев дойти только до деревень Таутуайцзы и Матурань. В довершении ко всему, одна из бригад сводного корпуса, 5-я, ночью сбилась с дороги и неожиданно для себя оказалась у деревни Сотхайцзы на правом армейском фланге. После того, как угроза охвата японцами фланга линии фронта стала реальной, Куропаткин приказал отступить к Мукдену на заранее подготовленные перед городом позиции. Походные колонны составлялись наспех, без четкого определения маршрутов и времени движения. В итоге масса войска оказалась слабоуправляемой. Так было, например, в колонне, которой командовал генерал-майор Довбор Мусницкий, в годы Первой мировой войны командовавший польским корпусом русской армии, а в 1918-1919 годах бывший главнокомандующим армией Польши. Каульбарс, не на шутку встревоженный потерей управления походными колоннами, послал 2 генералов армейского штаба на поиски 2 пехотных полков Довбор-Мусницкого, Зарайского и Болховского. Один из посланных так описывает увиденное: «Впереди нас, не далее, как в полуверсте, не доходя до деревни Тин-Тянтунь, оставалась неподвижно на месте и даже лежала какая-то колонна. Мы решили прежде узнать, что это за колонна и отчего она не движется вперед. Подъехав к лежавшей на дороге колонне, нам пришлось иметь приблизительно такой разговор с нижними чинами. «Какой это полк?» «Зарайский, ваше превосходительство». «А впереди вас какой полк?» «Не можем знать». «Кто начальник колонны?» «Не можем знать». Чего же вы тут лежите? Не можем знать. Где ваш полковой командир? Не можем знать, куда-то уехали. А где же старший штаб-офицер? Не можем знать. Получая на все вопросы такие ответы, мы решились было ехать вдоль колонны, чтобы вызвать хотя какого-либо офицера и от него узнать что-либо более определенное. Но в это время мы заметили скакавшего к нам со стороны деревни Тин-Тентунь генерала Добра Мусницкого. Последний, узнав меня и моего спутника, начал горячо жаловаться на то, что он, зная, что правее его должна идти колонна генерала де Витта, не мог ее дождаться, а потому и сам не мог двигаться вперед. Теперь же вдруг узнает, что колонна эта находится в хвосте его колонны и лежит неподвижно на месте. Начавшаяся неразбериха в движении походных колонн не только второй маньчжурской армии, но и соседних, привела к дезорганизации многих воинских частей, прежде всего пехотных. Генерал Баженов, автор мемуаров Сандепо Мукден «Воспоминания очевидца, участника войны», так описывает отступление к Мукдену. «Меня поразило множество отдельных солдат, бредущих между грядками убранного гаолянового поля, тоже в направлении к Мукдену, в громадном большинстве, без ружей. Подъезжая ко многим из них для опроса, почему они не в строю, я обыкновенно получал такие ответы: болен, устал, ранен. Причем в доказательство справедливости своих слов мне указывали на маленькую дырочку в шинели, похожую скорее на разрез или небольшой прокол, чем-либо острым и тому подобное. Некоторые же валявшиеся в поле люди уверяли меня, что они относили раненых и на обратном пути отдыхают. Судя по тону этих ответов и по наружному виду отвечавших, нельзя было не сомневаться в том, что все эти объяснения выдуманы и что вышли эти люди из строя вследствие упадка духа в войсках и начавшихся их деморализации. Я пробовал было гнать этих людей в строй, сопровождавшему меня казаку пришлось с этой целью пускать в ход свою нагайку, но и это оказалось бесполезным, так как не мог же я каждого из этих людей сопровождать в его часть, а собрать их для этого в команду не было никакой возможности. Для исполнения такой работы вместо одного казака, находившегося при мне, нужно было иметь, по крайней мере, целую сотню с офицерами. Подполковник Корнилов все эти дни мукденского отступления провел в голове походной колонны первой стрелковой бригады. Нижние чины чаще видели его не верхом на низенькой степной лошади, которую Лавр Георгиевич приобрел у казаков-бурятов из Забайкальского войска, а пешим, торопливо идущим вдоль походной колонны какого-либо полка бригады. Он не столько командовал в те дни, как старший офицер штаба, сколько старался ободрить в конец измотанных отступлением людей. Корнилову повезло в ходе мукденского сражения в следующем. Стрелковая бригада оказалась среди тех сил второй маньчжурской армии, которая прикрывала отход и действовала как корпусной арьергард. Подполковнику не раз приходилось останавливать то один, то другой хвостовые батальоны походной колонны и отражать атаки наседавших японцев, которые, преследуя русских, не стремились навязать им ожесточенный ближний бой. Дело почти всегда ограничивалось жаркой ружейной перестрелкой. Когда корниловские стрелки начинали грозить врагу ударом в штыки, тот на час-другой прекращал неотступное преследование. Потом все повторялось вновь. В те дни Корнилов был свидетелем полного развала в ходе отступления. Такие безрадостные картины он, уже будучи генералом, увидит не раз во время Первой мировой войны, исключая разве что 1914 год. Вот как описывает увиденное тот же генерал Баженов. При выходе из Мукдена на Мандаринскую дорогу мы сразу натолкнулись на такой хвост и такой вопиющий беспорядок, который далеко превосходил самое мрачное представление мои о беспорядочном отступлении. Со всех улиц Мукдена и вообще со всех сторон повозки, пушки, команды или, вернее, толпы людей спешили на Мандаринскую дорогу, и у самого выхода ее из города образовалась какая-то беспорядочная масса, которая сама по себе не давала возможности двигаться.